Сороковое. Между тем Фабий Валент двигался к театру военных действий во главе целой армии изнеженных наложниц и евнухов, и далеко не так поспешно, как подобает полководцу. Когда ему срочной эстафетой доставили сведения об измене Луцилия Басса и переходе Равенского флота на сторону Веспасиана, смотри примечание 84-е, он еще мог форсированным маршем опередить колебавшегося Цицину или присоединиться к легионам до того, как над ними нависла опасность разгрома. Примечание 84-е. Смотри главу 12-ю. Конец примечания. Одни из его приближенных советовали свернуть с главной дороги и с группой верных людей окольными тропами в обход Равены поспешить к Гастиле или Кремоне. Другие настаивали на том, чтобы вызвать из Рима претерианские когорты и, собрав достаточно сил, прорвать фронт врага. Примечание 85. Валент выступил из Рима несколькими днями позже Цицины. К этому времени Прим Антоний, заняв Верону, Атесте, Патавиум, Альтин, Опитергий и Аквилею, закрыл виталианцам дорогу в Иллирию и Панонию и обеспечил себе надежную связь с восточными провинциями, откуда ждал подкреплений. Маневр, который предлагали приближенные Валента, и имел своей целью прорваться к северному побережью Адриатики, чтобы отрезать Антония от армий Муциана и Веспасиана. Конец примечания. Валент медлил и вместо того, чтобы действовать, проводил время в бесполезных разговорах. В конце концов он отверг оба плана и, не обладая ни подлинной смелостью, ни мудрой предусмотрительностью, выбрал самое худшее, что может быть в таком положении – среднюю линию. Страница 116.